Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла к Коринфянам с 1 главы 4 по 8 стих. Одной из характерных черт христианской жизни является способность ожидать. Например, в вышепрочитанных стихах сказано о ожидании явления Господа Иисуса Христа. Более того, слово «ожидать» говорит о страстном, горячем ожидании пришествия Господа. К сожалению, эта черта, а именно способность ожидать, часто теряется. Мы становимся нетерпеливыми, и тогда вопрошаем Господа словами пророка Аввакума: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять о насилии, и ты не спасаешь» Аввакума 1:2. Эта способность в свое время была потеряна и Давидом, ибо он, обращаясь к Господу, говорит: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего» Псалом 68:4. Восстановление способности ожидать. Давид в борении возвещает: «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя» Псалом 38:8. То есть он приходит к выводу, что у него все же есть основание ожидать, и этим основанием является надежда на Господа. В чем суть ее? В ожидании явления Господа Иисуса Христа апостол, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании». И далее: «В Господе вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием» 1 Коринфянам 1, 5-7. Иначе говоря, если Слово Божье призывает нас находиться в ожидании чего-то от Господа, то, благодарение Богу, Он не только призывает нас к этому, но и способствует нам в этом направлении, как через свое Слово, через познание, через духовные дарования и так далее. Вот некоторые способствующие факторы, укрепляющие наше ожидание. Бог неизменчив. Представьте, что было бы, если бы Бог призвал нас что-то ожидать, набраться терпения и в конце концов отменил цель нашего ожидания. Такое в мире случается. Об этом пророк Иеремия возвещает: «Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы» Иеремии 8:15. Но о Боге Священное Писание говорит нам так: «У которого нет изменения и ни тени перемены» Иакова 1 глава 17 стих. Через пророка Исаию Бог о своей неизменчивости утверждает: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю» Исаии 46:10. Бог не изнемогает. Человек, как несовершенное бытие, иногда теряет способность ожидать Божьи обетования, думая о Боге как о человеке, который, как и человек, может изнемочь и поэтому не выполнит обещанного им. К сожалению, в таком положении в свое время находился и израильский народ. С упреком к нему так обращается великий Бог: «Как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Бога, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что великий Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаии 40 глава с 27 по 31 стих. Бог ожидает. Не всем понятно ожидание Бога, но Он медлит для благой цели человека. Человек же, не понимая причину ожидания Божия, теряет надежду, теряет способность ожидать обетованного от Бога. Благодарение Богу за Его Слово, которое нам ясно изъясняет причину ожидания Божия. А они благие, ибо всякий дар совершенный нисходит свыше от Господа. Иакова 1:17. Перейдем в Ветхий Завет. У пророка Неемии в исповедании священников и левитов пред Богом за народ израильский читаем такие слова. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали». И вот читаем дальше. «Ожидая их обращения, ты, то есть Господи, медлил многие годы, и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов». Неемия 9:29-30. Бог медлит, ожидая покаяния народа, побуждая народ духом своим прийти к покаянию. Истину о ожидании Божьем так излагает пророк Исаия в 30 главе 18 стихе. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Здесь, как видите, с ожиданием Божьим связано помилование, жалость и правда Божья. Бог долготерпит. У многих теряется способность ожидать обетований Божьих по причине медления Божья. Тот же пророк Аввакум, вопрошавший Господа словами: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять, и ты не спасаешь», в ожидании стал на стражу и стоя наблюдал, что скажет ему Господь. Ответ Господа последовал. Читаем. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Из книги пророка Аввакума, 2 глава, 3 стих. Почему же тогда его обетования кажутся нам, что они приходят так медленно? Апостол Петр отвечает нам на этот вопрос так. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 2 Петра 3:9. В человеке теряется способность ожидать, ибо проходят годы, все остается так же, как они говорят. Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают. 2 Петра 3 глава 4 стих и 5. Что же они не знают? О долготерпении Божьем. Итак, способствующими факторами для нашего ожидания является то, что Бог не изменчив в своих обетованиях, что Бог никогда не изнемогает, что Бог по своей великой милости ожидает покаяния грешников, и что Бог долготерпелив и не желает, чтобы кто погиб. Да, мы имеем это познание от Бога, способствующее нашему ожиданию, как и написано. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления нашего Господа Иисуса Христа. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 1 глава, 4 стих и по 8. Аминь.